Пятым пунктом шло пожелание беречь себя, побыстрее возвращаться, и обязательно оставить в герцогстве верного и преданного наместника. Отложив письмо, я долго смотрел в одну точку, затем повернулся к Крипбе, который почувствовал мой взгляд и сразу же распахнул глаза, выпрямляясь в своем кресле. Сложно было, не скажу, что слишком сложно было убедить ее величество принять решение кого-то отправить в Киль, сложнее было доказать, почему там необходимо ваше личное присутствие, ваше высочество. Первые дни ее величество даже слышать ничего не хотела о том, чтобы позволить вам уехать. Она не уверена до конца, что это не ловушка, чтобы просто вернуть вас обратно. Ее величество очень переживает за вас, ваше высочество. Она говорила, что предчувствовала, что нельзя вас отпускать одного в Петербург. Понятно, я покосился на письмо. Отслужив службу, тетушка все-таки приняла правильное решение, верно? А как вы узнали, что ее величество? Это нетрудно понять, уж поверь мне. Как мы будем добираться до Киля? Я не увидел подорожных, да и с полком, хоть и драгунским, мы завязнем в дороге до следующего лета. Морем, мы пойдем в Киль морем, Крипбе вздохнул. Трехпалубный линейный корабль Екатерина под командованием Конана Пранчищева сейчас направляется из Архангельска в Кронштадт. Команда полностью укомплектована, состоит из 600 человек, 66 пушек по бортам. Советники Ее Величества полагают, что корабль будет дополнительным стимулом для вашего дяди вести себя хорошо. И я полностью согласен с ними в данной оценке. Я так понимаю, мы должны будем подойти под моим флагом и войти в порт совершенно открыто. Я хмыкнул. Наглость города берет, вот и проверим, так ли это на самом деле. Вольно перефразировав известное изречение, я повернулся к развесившему уши Воронцову. Петр Илларионович, а вы не хотите со мной прокатиться? Нам же практически морская прогулка предстоит, вы же слышали господина фон Крипбе. Я не уверен, ваше высочество, что вас ожидает простая морская прогулка, как вы изволили выразиться, покачал головой Воронцов. Но я готов принять ваше приглашение, почему бы и нет, все равно все мои обязательства уже выполнены, и я могу жить пока в свое удовольствие. Ну вот и отлично, я снова посмотрел на Крипбе. Приводи себя в порядок и отдыхай. Завтра встретишься с Наумовым и начнете объединение полков. Я тебя назначаю своим заместителем на месте командира. Если возникнут разногласия, то сразу мне доложите, будем думать, как их решить. Я встал из-за стола. Ну что же, остается только надеяться, что все пройдет без особых потрясений. Я очень на это надеюсь, вот только, боюсь, что с моим везением мне этого не грозит, добавил я про себя. Глава 10. Корабль пришел в Кронштадт только через 2 недели, хотя по данным Крипбе он уже пару недель находился в пути. Если это нормальная скорость, то, когда мы в Киль такими темпами придем, интересно, нам не придется где-нибудь в Ревеле зимовать? Однако время ожидания повлияло на меня весьма положительно в том плане, что я внезапно заимел острую паранойю цинги. Судорожно вспоминая, что имеет большую концентрацию витамина С, я не вспомнил ничего, кроме смородины и шиповника. Лимоны – это роскошь не про нас, а вот шиповниковый сироп я из детства помню. Его в аптеках продавали, и я пил его просто так, и помногу, хоть мать и ругалась, говоря, что надо по ложечке употреблять. Варить сиропы умели давно, я это точно знаю, на бутылке в тем же сиропом прочитал, так что оставалось найти какого-нибудь аптекаря и заставить его наварить мне густого сиропа, который потом смешать с крепкой вытяжкой, то бишь настойка из шиповника. Совершенно случайно я узнал, когда искал нормального аптекаря, что Иван Лаврентьевич Блюментраст проживает сейчас в Петербурге во флигеле у Юсупова, пребывая в крайне плачевном положении. Изучив его подноготную, я задал вопрос Ушакову, почему этот весьма талантливый человек сейчас как приживалка какая по флигелям ютится, на что получил гениальный в своей простоте ответ. Так ведь в немилости он, еще со времен Анны Иоанновны. Ему дом оставили в Москве, остальное было конфисковано. Но дом сгорел, и вот, Андрей Иванович развел руками и снова углубился в изучение приблизительной схемы отделов тайной канцелярии, которую я ему притащил в Петропавловскую крепость. Вообще я искал аптеку, но, как выяснилось, она сгорела, а потом сгорела еще раз. Что аптекари в ней делали, если из раза в раз пожар возникало? Гексоген из-под полы бодяжили, что ли? Тем не менее, аптека сгорела, хоть и была каменной. Сейчас ей выделили земли уже на Васильевском острове, но построена она пока не была. Лекари как могли выходили из положения, делая свои примитивные лекарства самостоятельно, частенько нанимая химиков, благо Академия наук была под боком. И вот теперь выясняется, что Аннушка одного из выдающихся аптекарей этого времени даже дома лишила. А ведь при нем, я быстро пролистал бумаги, даже деревянное здание аптеки не горело. Дом, правда, того, но это могла быть случайность. Пожарные расчеты еще не были нормально созданы и плохо функционировали, поэтому при городских пожарах иной раз выгорали целые улицы. А почему сейчас опалу не сняли? Ее Величество Елизавета Петровна вроде бы многих помиловала из тех, кто в немилости у Анны Иоанновны, да Анны Леопольдовны был. «Сие мне неведомо», — Ушаков отвечал, не отрываясь от изучения схемы, хоть что там изучать-то было, все предельно просто. Всего пока три отдела. По внешней разведке, по внутренним делам и контрразведка, включающая в себя внутреннюю и собственную безопасность. Конечно, потому, со временем, эта организация разрастется и ее отделы будут делиться на подотделы и управления, потому что нельзя объять необъятное. Но пока и этого хватит, потому что надо с чего-то начинать уже. Ушаков сразу согласился с тем, что делать что-то надо, когда я ему записки прусского посла показал. Блюминтраст был лейб-медиком при Петре и Алексеевиче. Он не смог его спасти, а ее величество очень переживала смерть этого императора. Не могу отрицать, что она определила для себя виновных, и одним из них оказался Иван Лаврентьевич. Да, здорово, я рефлекторно поскреб болячку, которая образовалась у меня на запястье, на том месте, куда флемму спину подсадил. Ну да ладно, Андрей Иванович, не в службу, а в дружбу, вы можете привести ко мне Блюминтраста, а то мне ой как неохота по юсуповским флигелям ошиваться. Как скажете, ваше высочество, когда вам Ивана Лаврентьевича доставить? Да прямо сегодня, у меня через час занятия со Штелиным, вот через три часа и подвозите. Яков Яковлевич все пытается меня латыни обучить, даже в Киль со мной собрался ехать, путь не близкий, а что на корабле делать, вот и буду латынь штудировать, да в фехтовании практиковаться, и то верно, с корабля деваться некуда, да о ночлеге думать не надобно, самое время, чтобы чему-то новому научиться, или поработать над чем иным, ну вот и славно, а пока я с делами разбираюсь, вы, Андрей Иванович, обдумайте то, что я вам принес, может быть, какие другие идеи посетят, вот по моему возвращению и обсудим и ваши и к моим вернемся, да вместе что достойное изобретем. Задачку вы мне задали, ваше высочество, Ушаков потер подбородок. Главное ведь себя сперва убедить, что все это вообще нам надо. Вот тут понимаю, что надо, он коснулся виска, а вот внутри все переворачивается от одной мысли, что столько менять придется, столько переделывать. Буквально с самого начала службу создавать. Опять, ну уж не в защите, Андрей Иванович, кроме вас некому, развел руками. Но ежели слишком тяжело, то могу Петрушу Валову поручить. Бум. Я аж вздрогнул, посмотрев на Ушакова, который стукнул по полу тростью. Петьку даже близко к моей вотчине не подпускайте, ваше высочество. Он же один хрен все исказит и переиначит и по-своему сделает. А по-своему, не значит, что лучше. Я подумаю... Кажется мне, что маловато отделов здесь указано, не справится ребятушки с такой работой, нужно будет немного разделить. Так делите, Андрей Иванович, я разве против? Я же только что сказал, что думайте, как лучше сделать, а потом обсудим, все к одному результату сведем и ее величеству покажем. Я же ей хоть и говорил, что хочу кое-что поменять, но что именно не рассказывал. Так что, может быть, она и не одобрит изменений. Одобрит, Ушаков усмехнулся. Часть тайной канцелярии как искала хулу в Российской империи, так и будет продолжать ее искать, а остальное, он махнул рукой. Решит государыня покамест потакать вашему высочеству, до первых результатов, потом же радоваться будет и награды раздавать, тем более, что некогда государыне. Она, как узнала о поездке, так сразу другими вещами озадачилась. Сегодня поездка в Киль, завтра на войну ваше высочество потянет. Ее величество гонцов по всей Европе разослало в посольства российские, чтобы про невест будущих послы отписали, да портретиками озаботились. И уточнить ненароком, не хотели бы девушки посетить императрицу российскую, задумавшую различные увеселения для столь благородных девиц. Чего? Я уставился на него, как будто мне мало новостей о том, что герцогиня Ангальт-Цербская хочет, если не в этом, что в следующем году длительный визит нанести вместе с дочерью, так тетушка вообще решила ярмарку невест организовать, что ли? Ну, чтобы наверняка, чтобы девушка мне понравилась, а, если понравится, то и до наследников недалеко, не то, что у истинного Петра с дочкой герцогини вышло, точнее не вышло. По-моему, в несложившейся истории такого беспредела не было, хотя в ней и покушения психованного поляка не было, и дядя подобным образом не чудил. Так что меры Елизавета принимает в зависимости от сложившегося положения, которое такого, что наследник слишком травмоопасный попался, и может в любой момент дубу дать, оставив безутешную тетушку в весьма непростой ситуации. Ну, по крайней мере, у меня вроде бы будет выбор, если я правильно понял Ушакова. Потому что, если тетушка снова все сама решит, то наследников может и не дождаться. И не дождется, потому что, пусть меня убьют, но чужого ребенка я за своего никогда не признаю. «Женить вас государыня хочет поскорее», выговаривая каждое слово произнес Ушаков, продолжая посмеиваться. «Наверное, у меня был вид полнейшего идиота, раз он удосужился начать объяснять очевидное. Так, я пошел, меня Яков Яковлевич с латынью ждет». Резко развернувшись на каблуках осточертевших до колик сапог, я рванул к двери на Малой Космической. «А невесты? Да, может быть, еще откажутся. Да-да, надейтесь, ваше высочество». На этот раз Ушаков усмехнулся настолько мерзко, что мне захотелось его ударить. Девиц много сейчас в Европе. Королей столько нет, чтобы каждая в итоге королевой стала. Даже наследников столько нет, чтобы каждую удачно пристроить. И придется им за герцогов маленьких герцогств выходить. А тут наследник империи. Сами будут артачиться, папаши за косы оттащут на увеселение к Елизавете Петровне. У них, у папаш этих, девчонок, ни одна, и даже не две в большинстве своем. Девать всех некуда. А тут такой шанс. Я уже ушел, сообщил я, выскакивая за дверь. Как и в той жизни меня накрыла иррациональная паника заядлого холостяка перед женитьбой. Вот только здесь отсидеться, или сменить аэродром не получится. Придется жениться, причем очень скоро, но года два у меня все же в запасе есть. Наверное, я на это очень надеюсь. Как раз хватит, чтобы смириться. Интересно, а сестра Фридриха тоже приглашение получит? Если судить по запискам Мардифильда, то она должна быть красоткой. Или же тетушка все же проявит благоразумие, и мы обойдемся без прусской принцессы. Если только она не захочет преследовать какие-то свои цели, нежели получить мне породистую жену. Вот тогда возможны варианты. Надо ли говорить, что я пребывал в некотором раздрае, и впервые на моей памяти не мог сосредоточиться на уроке. В конце концов Штелину надоело повторять по 5 раз одно и то же, и он, с присущей ему мягкостью, сообщил: «Как я вижу, ваше высочество пребывает где-то не в стенах классной комнаты. Могу я узнать, что так сильно взволновало вас, что вы никак не можете проявить усердие в изучении такого непростого предмета, как латинский язык? Нужно ли мне говорить, что, зная латынь, вы всегда сможете объясниться с любым благородным господином любой из цивилизованных стран, где знание этого языка считается желательным? Нет, напоминать мне об этом не нужно», я передернул плечами, сразу же отбросив мысли о предстоящей женитьбе. И вроде бы Штелин не сказал ничего необычного, что противоречило бы царящим в мире убеждениям, но его высказывание про цивилизованный мир внезапно вызвало во мне отторжение. «Вы правы, Яков Яковлевич. Боюсь, я настолько сосредоточился на предстоящей встрече, что совсем не могу сосредоточиться на уроке. Так, могу я узнать, что за встреча вам предстоит?» Штелин всеми силами пытался стать ко мне ближе, и в его стремлении не было никакого стремления получить сиюминутную выгоду, только искреннее желание помочь. И я это прекрасно понимал, но почему-то не мог принять его помощь. Возможно, во время путешествия что-нибудь изменится, но пока что я все-таки не доверял ему до конца. С бывшим лейб-медиком Блюментростом, весьма нехотя ответил я: «В последнее время я плохо сплю, мне постоянно снится, что все, кто поплывет на корабле в киль, и команда, и все пассажиры, как один умирают от цинги в самом неприглядном ее проявлении, кровавые поносы, после того, как выпадут все зубы». Я рефлекторно провел языком по своим зубам, которые, как я с удивлением узнал, герцог знал, как чистить, и в его вещах даже имелся зубной порошок, скорее всего истолченный мел, но хоть так, чем вообще никак. Щетки, кстати, не было, пришлось заказывать. Зубы чистили, поэтому никакого открытия я своей просьбой не сделал. Другое дело, что делали это далеко не все и не каждый день. Вы слишком драматизируете, ваше высочество, улыбнулся Штилин. У вас, надо сказать, очень богатое воображение. Да, мне об этом часто говорили, но такая опасность все существует, вы должны это признать. Ваше высочество, Киль находится не за океаном, наше путешествие не продлится настолько долго, чтобы случилось все то, о чем вы сейчас рассказали. Даже Цинге, чтобы убить человека, нужно время. Мне бы вашу уверенность, Яков Яковлевич. В любом случае, лучше перепчерт, я вдохнул и быстро подобрал другое слово. Лучше перестраховаться, чем потом локти кусать, из-за того, что ничего не сделал. Как знаете, ваше высочество, встречайтесь с бывшим лейб-медиком, если это вас успокоит. Только, что вы хотите от него добиться? Лекарства от этой напасти нет. Лекарства нет от оспы. Я поднял вверх указательный палец. А от всего остального при желании можно найти, если не панацею, то что-нибудь, что облегчит симптомы. Могу лишь пожелать вам удачи, ваше высочество. Штилин снова улыбнулся. Мне остаться при вашей встрече с господином лейб-медиком? Нет, в этом нет необходимости. Я встал из-за стола, который заменял мне ученическую парту. Я вас оставлю, Яков Яковлевич, надо уже приучать окружающих, да и самого себя, что все встречи я буду проводить в кабинете. Нечего посторонним по моим покоям болтаться. Быстро выйдя из комнаты, оставляя Штилина и не давая ему опомниться и остановить меня, я направился в свой кабинет. В кабинете я застал турка, который в это время вытирал пыль с полок. Вид у него был при этом, мягко говоря, недовольный. «Почему я этим занимаюсь?» – зло спросил он, поворачиваясь ко мне, потрясая при этом тряпкой. «Потому что не хочешь уходить?» – все просто, пройдя мимо него, я сел за стол. «Совсем забыл спросить у Ушакова, он привлекает тебя к созданию клуба для особо избранных особ? Я учу шельмовать в карты трех его человек. Нужно же не просто вытащить туза незаметно, но и убедиться, что у твоего соперника нет и одного. Зачем ему это?» Я примерно догадывался. Зачем? Но мне хотелось убедиться, чтобы клуб начал зарабатывать. Конечно, пожал плечами турок, без денег он долго не продержится, да и плюс долги членов клуба, непосредственно клубу. Вы представляете, что можно со всем этим делать? Представляю, каюсь, про то, что Ушаков решил на этом подзаработать, я как-то не подумал. Вот уж действительно, хочешь выиграть у казино, купи себе казино, ну, или создай с нуля, как в нашем случае. «Что?» – турок удивленно посмотрел на меня. «Ничего, сделай вид, что тебе послышалось». Он скептически хмыкнул и отвернулся, продолжая протирать полку. «Я же помассировал переносицу. У меня вообще все чаще и чаще возникает мысль, что я невольно пустил козла в огород, слишком уж большим энтузиазмом он фонтанирует, когда речь заходит о клубе. Все свободное время проводит в здании, наблюдает за перестройкой». Уже даже устав набросал. Андрею Ивановичу точно нравится идея, а вот мне не нравится пыль вытирать и полы драить, выдал турок. Не наглей, одернул я его. Просто вбей себе в башку, что я не каждого пущу сюда, пыль с моих бумаг вытирать. Крипби этим точно заниматься не будет, так же, как и Федотов. А у тех немногих, кому я, кроме них, доверяю, полно своей работы. Вот и остаешься ты. Не то, чтобы я тебе доверял, но и слишком большого недоверия не испытываю, так что не ной, и маши тряпкой интенсивнее. Я, турок внезапно осекся, а его голос сорвался. Прокашлившись, он ответил, в тех дневниках было что-то интересное, не особо, я поморщился. Шумахер приворовывает, но не критично, как оказалось. А вот Миллер ничего слишком противозаконного не делал и не делает, насколько он сам может доверять своим записям, конечно. Однако, на то, чтобы он написал эту историю, ему заплатили, причем весьма кругленькую сумму, и не кто-нибудь, а Анна Леопольдовна. Зачем и почему, об этом он не писал в своем дневнике. Может быть, он и сам не знал, зачем ей это понадобилось, но взялся за дело почти как Ушаков за клуб, слишком уж тема показалась ему перспективной. «Иван Лаврентьевич Блюминтраст к вашему высочеству», сообщил показавший в проеме открывшейся двери гвардеец. «Ну, наконец-то, пусть войдет», гвардеец исчез, а я повернулся к турку. «Вот видишь, как тебе везет, можешь идти». «А что же, ваше высочество, уже не столь доверяете». Турок хмыкнул и направился к двери. «Стой!» Он остановился и посмотрел на меня. «Ты сейчас пойдешь прямиком к Якову Яковлевичу Штелину и попросишь объяснить, что означает слово «конфиденциальность». Надеюсь, что после этого до тебя дойдет уже, что существуют вещи, которые к доверию или недоверию никакого отношения не имеют». Турок ничего мне не ответил, лишь посторонился, пропуская столкнувшегося с ним в дверях пожилого человека, который зашел в кабинет, удивленно озираясь при этом. Дверь закрылась, а я махнул рукой, приглашая садиться. «Добрый день, Иван Лаврентьевич. Надеюсь, столь настойчивое приглашение ко мне на беседу не вывело вас из душевного равновесия. На самом деле, это было очень неожиданно и заставило мое бедное сердце в очередной раз сжаться, гадая, что же еще тайная канцелярия мне приготовить. А ведь я всего лишь попросил Андрея Ивановича найти вас и пригласить ко мне. Похоже, эти приколисты схватили ничего не понимающего Блюминтраста, выволокли его из флигеля, сунули в карету и повезли, как он полагал, в Петропавловскую крепость, потому что ему ничего и никто не объяснил, буркнув, что на месте все прояснится. Я бы тоже после такого напрягся, если честно. Так, что вы хотели выяснить, ваше высочество? Он, хоть и думал первоначально, что его за какие-то грехи, возможно, прошлые, везут на допрос, смотрел прямо, и страха во взгляде уже выцветших голубых глаз не было. «Я хотел бы поговорить с вами, как с аптекарем», совершенно честно признался я. «Скажите, Иван Лаврентьевич, вы сможете изготовить очень густой сахарный сироп и смешать его с вытяжкой из шиповника так, чтобы получившаяся масса была однородной и долго не портилась?» «Густые сиропы так долго не портятся», — пожал плечами Блюминтраст. «А могу я поинтересоваться, зачем вам это нужно?» «Прежде, чем ответить на этот вопрос, я хочу у вас спросить, а вы не хотите открыть частную аптеку?» «Если захотите, то я хотел бы стать вашим партнером». Он уставился на меня, и вот теперь в его взгляде промелькнуло удивление, хотя до этого момента не было никаких эмоций. «Не удивляйтесь. Просто я убил день, ища аптекаря, и без Ушакова так и не нашел бы. А какого приходится захворавшим людям? А лекарям, которые людей пользуют, но никак не смогут дать лекарства, потому что не сумеют сами приготовить? Так что мое предложение – это вовсе не проявление праздного интереса, а вполне разумная заинтересованность. Я мне надо подумать, ваше высочество. Создание аптеки с нуля – это чрезвычайно сложно», – он потер лоб. «А я все же уже не в том возрасте, чтобы пускаться в авантюры. Мне нужно все весьма тщательно обдумать, ваше высочество». «Думайте, Иван Лаврентьевич, я вас не тороплю», – я кивнул и задумался на мгновение, а потом продолжил. «Теперь, что касается моей первой просьбы. Видите ли, мне предстоит небольшое морское путешествие, и я, наслушавшись и начитавшись об ужасах цинги на кораблях, хочу хоть как-то от нее защититься. Я прекрасно понимаю ваше желание, ваше высочество, но я никак не могу понять, как этот шиповниковый сироп поможет вам избежать цинги». Я посмотрел на него, почесал нос и вздохнул. «Как же это жутко неудобно, когда не можешь называть вещи своими словами. Но тут уж ничего не поделаешь, и начни я втирать ему про витаминки, он сочтет меня сумасшедшим». И хотя к юродивым в целом на Руси испокон веков относились весьма неплохо, то вот подобные слухи про императора, ну, или наследника, ни к чему хорошему обычно не приводили. Придется вытаскивать старую байку и, тщательно стряхнув с нее пыль, поведать уже Блюминтрасту. «Когда я жил в Киле, у нас был старик-лекарь, который однажды рассказывал, что в молодости был отчаянным сорвиголовой и решил посетить Америки. Начал я длинный рассказ про то, как кильский старый врач спасся сам и спас команду корабля, на котором плыл, жуя сухой шиповник, и как потом ему пришла в голову мысль, что лучше и проще сделать сироп, чем давиться невкусным и дерущим глотку сухим шиповником». Глава 11. Открыв глаза, я долго смотрел на подушку и лишь спустя минуту осознал, что именно я вижу. «А-а, черт!» Попытка соскочить с постели привела к тому, что я запутался в одеяле и едва не свалился на пол. Лишь со второй попытки мне удалось скатиться со своего ложа, вскочить на ноги и приложить руку к груди, ощущая, как под ладонью бьется сердце. Дверь распахнулась, и в комнату ввалился Федотов. «Ваше высочество, что случилось?» Он сжимал в руке обнаженную шпагу и осматривался по сторонам, ища взглядом потенциального врага. Вот что случилось, я ткнул пальцем в направлении подушки. Федотов послушно перевел взгляд и начал кашлять, пытаясь отвернуться. «Ты не заболел?» «Часом, Василий?» «Нет-нет, ваше высочество, я просто что-то в нос попало». «Да», он вытер выступившие слезы и убрал шпагу в ножны, стараясь лишний раз не смотреть в сторону подушки, чтобы снова ничего в нос не попало. «Ваша груша думает, что вы голодаете, ваше высочество, раз пытается снабжать вас подобным». «Бога ради, Федотов, убери отсюда эту гадость!» Я скривился, глядя, как он, уже не скрывая усмешки, поднимает за хвост трупик мыши, которую удавила груша и притащила мне, положив прямиком на подушку. «Так можно заикой остаться», — пожаловался я в пустоту комнаты, размышляя над весьма важным вопросом, вставать или завалиться в кровать, предварительно сбросив подушку, и попытаться еще поспать. Борьба была неравной, очень хотелось спать, тем более, что лег я всего-то 4 часа назад. Все уже было готово к отплытию, оставалось лишь дождаться прибытия какого-то Бахарева Никиту, которого Роман Воронцов очень просил взять с собой. Как я понял, этот Бахарев был то ли механик, то ли изобретатель доморощенный, жил где-то на Урале, но прибыл сюда, чтобы чему-нибудь новому научиться. Как оказалось, Воронцов не слишком доверял немцу, которого нашли, чтобы строить его камнерезную фабрику, и он просил Бахарева проследить за процессом. Но, так как Никита сейчас был здесь, то и напросился поехать с нами в Киль, посмотреть, как там налажено какое-нибудь производство. Я разрешил, одним человеком больше, одним меньше, какая разница. Единственное, велел предупредить, что это все-таки не увеселительная прогулка, и в Киле может быть опасно. И вот, когда все ценные указания были розданы, и я ждал только, когда прибудет корабль, да Блюминтраст изготовит запрошенный мною сироп, Бахарева перехватил Ломоносов и утащил его на стекольную фабрику, где их обоих, похоже, зашкурило. Корабль прибыл 3 дня назад, и тянуть еще больше, было уже неразумно, когда выяснилось, что Бахарев еще не вернулся. Сегодня я хотел уже лично съездить в Ораниенбаум, чтобы вытащить застрявшего изобретателя, потому что на завтра планировалось отплытие. Если Бахарева будет невозможно вырвать из лап Ломоносова, то отплываем без него, об этом я сообщил Воронцову накануне, когда мы обговаривали последние детали. Он, скрипя зубами, согласился и отправился собираться. А я с тоской подумал, что задал Блюминтрасту какое-то невыполнимое задание, раз в отведенное время он справиться не сумел. Вздохнув, я подошел к зеркалу и принялся разглядывать себя. Зеркальная поверхность отразила нескладного подростка с взъерошенными волосами. За прошедшее время я вытянулся, но мышечная масса нарастала медленнее, чем мне хотелось бы. Однако ежедневные занятия фехтованием, езда верхом и постоянная беготня дали о себе знать, плечи развернулись, и я больше не выглядел, как большой кузнечик. Во всяком случае, отвращения при взгляде на себя я больше не испытывал. Мяу, дверь приоткрылась и в спальню проскользнула груша. «Ага, вот ты где», я обличительно ткнул в ее сторону пальцем. Кошка, почувствовав неладное, кинулась к кровати, быстро под нее забравшись. «Ну уж нет, не уйдешь, паразитка. Ты должна понять, что не надо мне на подушке дохлых мышей кидать. А ну вылезай оттуда». И я упал на 4 кости и попытался вытащить грушу, которая развалилась с довольным видом и принялась умываться, изредка косясь на мои тщетные попытки дотянуться до нее. Тогда я упал на живот и принялся залазить под кровать, но кошка, увидев, что я приближаюсь, просто выскочила с другой стороны, радостно мяукнув. Похоже, она решила, что я с ней играю. «Ваше высочество, что вы там делаете?» От неожиданности я резко приподнялся. «Ау!» От удара головой о нижнюю часть кровати у меня только что искры из глаз не посыпались. Полежав немного на полу и подождав, чтобы глаза перестали к переносице скатываться, я выполз из-под кровати. «Иван Лаврентьевич, а вам-то почему не спится?» «Да заснешь тут», — сердито произнес Блюминтраст, сразу же принявшийся меня осматривать. Ощупав голову, на предмет повреждения и обнаруживший приличную шишку, он только головой покачал. «Так что вы делали под кроватью, ваше высочество?» «Проверял, есть ли пыль, я хотел ляпнуть что-нибудь про то, что прятался от всех, особенно от кошки, но передумал. Говорить же про то, что ловил эту чертову кошку, тоже не хотелось. Вообще, как-то глупо началось это утро, совершенно по-дурацки. Еще и Блюминтраст заявился в спальню, хотя я просил всех посетителей направлять в кабинет. А как вы смогли сюда попасть без доклада? Я прищурился и смотрел на него с подозрением. Вы ошибаетесь, ваше высочество. Он снова покачал головой. Ваш гвардеец объявил о моем прибытии и хотел спросить у вас, где вы меня примете. Но ответа долго не было. Тогда он заглянул в комнату и увидел, как вы лежите на полу под кроватью и разговариваете сами с собой. После этого он меня пропустил, чтобы я, как доктор, мог оказать вам помощь, ежели она понадобится. Понятно, какие заботливые у меня охранники, я не сумел сдержать сарказма. Они просто искренне за вас переживают, ваше высочество, покажите свой язык. Я послушно высунул язык, и Блюминтраст наконец отстал от меня. Ничего страшного, всего лишь небольшая шишка. И да, горничную следует наказать. Он выразительно посмотрел на мои колени, и я, опустив взгляд, выругался. Тонкие штаны, которые я со скандалом заставил себе сшить, чтобы спать в них, были в пыли. Проверил, называется, чистоту пола. Вы не хотите одеться, ваше высочество? Я снова проследил за его взглядом, в котором промелькнуло осуждение. Ну что поделать, да, я сплю только в таких вот тонких штанах, потому что ночная сорочка до пола однажды, когда я решил попробовать, что это такое, едва меня не задушило. С тех пор я не решался экспериментировать. А вот всем, включая турка, между прочим, моя ночная одежда казалась верхом распущенности и неприличия. Да, в бабской сорочке и в ночном колпаке же куда лучше. Я с удовольствием оденусь, если вы позволите мне это сделать. Наши взгляды встретились, и у Блюминтраста хватило совести покраснеть. А потом вы мне расскажите, что же вызвало у вас приступ бессонницы и заставило прийти сюда в такое время. Он поклонился и быстро вымелся из спальни. Я же снова посмотрел в зеркало и сказал вслух, обращаясь к своему отражению: да я с удовольствием оденусь, если кто-нибудь соизволит мне помочь, хотя бы притащив одежду. В конце концов, не прошло и часа, как я был умыт, одет и даже немного перекусил, потому что у меня было подозрение, что завтрак пройдет мимо меня. Так начавшееся утро просто не могло ничем хорошим закончиться. Все это время Блюминтраст терпеливо ждал меня в кабинете. Когда же я вошел, он вскочил и быстрым шагом подошел к столу, вытаскивая из кармана какую-то склянку. «Вот, у меня наконец-то получилось сделать вкус таким, как вы его описывали, ваше высочество», — сказав это, он сложил руки на груди, выжидательно глядя на меня при этом. Я открыл склянку и понюхал. Пахло довольно приятно, а налитая в склянку смесь была густая, тягучая, насыщенного красновато-коричневого цвета. Понимая, что травить меня вот так откровенно никто не будет, я вылил немного смеси в ложку и осторожно попробовал. Вкусно, сладко, почти приторно, но присутствующая кислинка приводит сироп в весьма гармоничную форму. Отложив ложку, я подошел к двери и велел доставить сюда одного человека, чтобы начать процедуру того, для чего я вообще затеял эту проблему с сиропом, потому что плыть мне, как ни крути, недалеко, и, если паника совсем меня захлестнет с головой, то я вполне могу погрызть засахаренные лимонные цукаты, которые по моему поручению где-то нашел и купил Румянцев. После этого вернулся к столу, поднял ложку и съел еще немного получившегося вещества. Неплохо, именно то, что нужно. Я закрыл склянку и посмотрел на аптекаря. Неплохо, он аж подскочил на месте. Всего лишь, неплохо, ну, да, а в чем возникла проблема? Осторожно спросил я у разгневанного Блюминтраста. Проблема заключалась в том, чтобы сохранить эту кислинку, на которой вы так рьяно настаивали, заявляя, что она-то и является самым важным составляющим этого сиропа, и именно она помогает избежать цинги. Я не буду вдаваться сейчас в детали, но пришлось привлекать химиков, чтобы решить эту проблему, ваше высочество. У нас получилось, это правда, и теперь я вполне могу сделать это странное лекарство в большом объеме. Но он на мгновение замолчал, а затем медленно произнес: не проще ли было просто запаривать плоды шиповника и пить отвар, если он, разумеется, помогает от цинги? Проще, я кивнул и крутанул склянку. Надо придумать какой-нибудь эксклюзивный дизайн бутылки и определиться с фасовочным весом. Ну, тут у меня буквально очень скоро стекольное производство будет налажено, так что старой проблем быть не должно. Главное сейчас донести мысль до Блюминтраста. Это сделать было бы гораздо проще, но существует несколько моментов, которые необходимо учитывать. Я вам сейчас их озвучу, но вы не покинете этого кабинета, пока не придет стряпчий и мы не составим с вами вменяемый договор, в котором секрет изготовления сиропа останется секретом, под страхом смертной казни. Ваше Высочество, Блюментраст отшатнулся, выпучив глаза. Да, я в курсе, что Высочество, не перебивайте меня, Иван Лаврентьевич, я еще не закончил, он послушно заткнулся, а я продолжил. Вы сохраняете рецепт в строжайшем секрете, а когда я уеду, вы встретитесь с моим лейб-медиком Давидом Флеммом, с которым отправитесь в военно-морской госпиталь, найдете там морячка, а то и нескольких, страдающих цингой, и начнете лечить их этим сиропом. Если у вас действительно все получилось, то они пойдут на поправку, и вот тогда вы начнете продажу этого средства. До получения результатов, я поручаю вам построить небольшую фабрику в Ораниенбауме с большой и хорошо оснащенной лабораторией. Деньги вам выделят из моих личных средств, которых на первое время должно хватить, а уж потом, когда пойдет прибыль, а она пойдет, не сомневайтесь, мы с вами какое-нибудь еще лекарство разработаем, и казне прибыток в виде налогов, и нам с вами слава немеренная, а отвар шиповника, он будет работать, но, его нужно будет пить ежедневно, а попробуйте заставьте моряков пить кислую гадость, которая всего лишь банальный отвар шиповника. Пройдут годы, прежде, чем эти упрямцы поймут, что в нем их спасение, ведь половина будет этот отвар выплескивать в море и вместо него хлебать грог, а потом хором кричать, что отвар не работает. Другое дело сладкий и необычный эликсир, который точно спасает от цинги, а то, что он спасает, вы лично опишите для газеты, и проследите, чтобы имена спасенных вами моряков не были искажены. Это, Блюментраст замер, затем удивленно посмотрел на меня, это может сработать, конечно, особенно, когда поползут слухи о том, что волшебный эликсир готовит специально для великого князя и его людей, в его личной аптечной лаборатории, и что на рынке этого чудо-средства нет, а известно о нем стало лишь благодаря большой доброте Ивана Лаврентьевича и доктора Флемма, которые решили в отсутствии великого князя вылечить нескольких моряков из тех, что были обречены, потому что цинга, как и оспа, не лечится. И тогда ко мне пойдут, оглядываясь по сторонам капитаны, а потом и матросы, и не только наши, но и иноземные. Верно, я кивнул. Более того, я, когда приеду, закачу истерику стопаньем ногами и битьем не особо ценной посуды, что величайшая ценность, секрет эликсира буквально из-под полы продается направо и налево. И ладно бы своим, так ведь кому попало, и запрещу вам это делать с весьма существенными и публичными угрозами. Послы будут писать прошение на высочайшее имя, и вы, весьма неохотно позволите Елизавете Петровне вас уговорить, чтобы делать эликсира чуть больше, и продавать за гораздо большие деньги, чем будет стоить его изготовление. Блюментраст улыбнулся, я, глядя на него, тоже расплылся в улыбке. С вами чрезвычайно приятно иметь дело, Иван Лаврентьевич, вы схватываете прямо на лету, но продавать пустышку мы не будем. Все должно быть предельно честно. Сначала клинические испытания, затем производство по вами придуманной технологии. Разумеется, ваше высочество, он поклонился. Вопрос будет стоять только в бутылках, во флаконах, Иван Лаврентьевич, я усмехнулся. Разве может волшебный эликсир, исцеляющий цингу, продаваться в обычных бутылках, только во флаконах из темного стекла? У меня тут как раз стекольная фабрика должна к тому времени начать работу. Какое невероятное совпадение, правда? Да, просто невероятно, вы правы, ваше высочество. Тут дверь открылась и стоящий у дверей охранник объявил о приходе стряпчего. Через полчаса мы подписали договор, и они убрались, оставив меня одного. Я поместил договор на полке и задумчиво посмотрел на него. Надо бы сейф заказать, не дело ценным бумагам вот так вот валяться. Вообще, не нужно придумывать что-то сверхтехнологичное, чтобы начать зарабатывать. Нужно тапки уже сделать. Я пошевелил пальцами в сапогах. Похоже, мягкие пушистые тапки станут в итоге моей недостижимой мечтой. А вообще, заработать на самом деле очень легко. Я, когда аптекаря искал, сразу про аптечный бизнес подумал. При этом перед глазами стояли современные мне аптеки, где не только лекарствами торгуют. Можно же женщин привлечь к этому делу. Думаю, что нормальные женские штучки и всякие там аби могут пользоваться довольно приличным спросом. Не потому, что этим штучкам нет альтернативы, она есть, но, когда что-то существенно улучшает качество жизни, то к этому быстро привыкают, и на этих привычках можно вполне заработать. Те же зубочистки наделать и как большую ценность в аптеке продавать. Ну и разные лекарства, не без этого, конечно. Потому что аптека, любая, самая захудалая, будет пользоваться спросом. Просто из-за того, что частных аптек пока нет и в ближайшем будущем, они, похоже, не предвидятся. Я развернул чертеж небольшого дворца, который мне хотел подсунуть Растрелли. В итоге я забрал его себе, думая, подо что можно нечто пафосное пристроить. Сейчас я знаю, под аптечный дом его императорского высочества великого князя Петра Федоровича. Вот так и никак иначе. Почему я не могу немного позаниматься самолюбованием? При этом я планирую вот в этом флигеле сделать пункт вакцинации против оспы, где прививку будут делать всем желающим. Желающих поначалу будет мало, но потом придумаем какой-нибудь механизм воздействия на массы, вроде, ну не знаю, привившийся и продемонстрирующий оспину сможет получить кредит в императорском банке на льготных условиях, а ежели привьется все семейства, то вообще год без процентов суду можно будет отдавать. А кстати, почему нет императорского банка? Очень хорошая тема, надо будет ее с Елизаветой обговорить, когда вернусь. Правда, мне сперва уехать надо, а то, такими темпами, точно в Ревеле зимовать придется. Ваше Высочество, Суворов Василий Иванович просит его принять, я повернулся к двери. Надо же, как официально. Вот, задницей чую, что этот официоз неспроста. Пусть войдет, я быстро отошел от шкафа и сел за стол. Суворов вошел стремительно и, дождавшись моего кивка, сел напротив меня в свободное кресло. Что случилось, Василий Иванович? Я невольно нахмурился, глядя на его сосредоточенное лицо. На демидовских заводах бунт, он устало протер лицо ладонями. Гонец двух лошадей загнал, чтобы ее величество в известность поставить. Все так серьезно? По-моему, это не первый бунт и, похоже, что далеко не последний. На этот раз там что-то совсем жарко. Настолько, что Елизавета Петровна поручила Бутурлину Александру Борисовичу во главе двух полков на Урал выдвигаться. Андрей Иванович же поручил в свою очередь мне как представителю тайной канцелярии с Александром Борисовичем ехать, чтобы выяснить, что там произошло на самом деле. Когда вы езжаете? Я стиснул зубы. Суворов должен был ехать со мной, и заменить мне его неким. Бутурлин уже выехал. Я задержался малость, чтобы вам лично новости передать. Сейчас догонять придется. Берегите себя, Василий Иванович, неожиданно для себя и для него выпалил я, лихорадочно соображая, чем для Суворова может закончиться эта поездка. Да уж постараюсь, он криво усмехнулся. Я не шучу, покачав головой, добавил, толпа опасна своей непредсказуемостью и подверженностью чужому влиянию. Особенно, если толпа уже достаточно подогрета. Достаточно одного неверного шага, одного выкрика, одной малюсенькой искры, чтобы произошло совсем уж непоправимое. Так что, действуйте осмотрительно, я вас очень прошу. Я запомню ваш совет, ваше высочество. Суворов встал и наклонил голову, обозначая поклон. Хотя странно слышать подобные слова из столь юных уст. Он не договорил то, что хотел сказать, развернулся и почти выбежал из кабинета. Черт подери, как же все не вовремя, сжав кулаки, я сидел за столом, гипнотизируя взглядом дверь. Ваше высочество, на этот раз посетитель ввалился без доклада. Петька Румянцев остановился возле стола. Лопухин руку сломал. Плохо сломал, аж кость наружу вылезла. Флем ему полфлакона опийной настойки выпоил, чтобы боль немного уменьшить и кость на место вставить. Теперь у Ваньки рука в лубках, а он сам пьяный в хлам и блюет. Ехать с нами он точно не сможет, ежели только ваше высочество не прикажет отложить поездку. Нет, поездку мы откладывать не будем, я потер вспотевшую шею, а ведь никогда суеверным не был, но, похоже, что могу стать. Как этот идиот додумался руку сломать? Упал, и Румянцев опустил взгляд, разглядывая мой стол. Красивое дерево, я сам знаю, вот только... Петька, мне из тебя клещами вытаскивать все надобно. Я привстал, и Румянцев зачастил. От графини Удальцовой вылезал он сегодня ночью через окно, а тут граф решил жену навестить. Вот Ванька и поторопился, упал, значит, охренеть можно. Я прикрыл глаза. Похоже, все ведет к тому, что при моем дворе будет запрет на блуд под угрозой бития кнутом, чтобы неповадно было. Зато теперь понятно, почему меня осматривать Блюминтроста послали. Флем же занят был. Он Лопухина до передоза опийной настойкой поил. Вот уроды. «Что?» — Румянцев захлопал глазами. «Я не понимаю, ваше высочество. Пошел вон, собираться. Завтра утром уезжаем, и плевать на Бахарева. Ваше высочество, Никита Бахарев». Я тупо смотрел на гвардейца. «Зачем он мне здесь нужен?» Наконец сообразив, что нужно говорить, я снова провел рукой по шее. «Так ведь вы сами приказали его доставить, как только появится». «Я приказал, вот в упор не помню, чтобы я что-то такое приказывал». «Петька, ты еще здесь?» «Нет, меня уже здесь нет, ваше высочество». И Румянцев быстро ретировался к двери, я же снова посмотрел на гвардейца. «Пускай заходит, хоть посмотрю, из-за кого мы столько времени потеряли». В кабинет, едва не столкнувшись с выходящим Румянцевым, зашел невысокий мужчина с простым и одновременно строгим лицом. Спину он держал прямо, и военная выправка была заметна от порога. Вместе с ним в кабинет, страшно смущаясь и комкая в руке шляпу, вошел подросток, примерно моего возраста. «Здравствовать вам, ваше высочество», Бахарев низко поклонился, и подросток с опозданием, но тоже склонился в поклоне. «И тебе не хворать», я продолжал смотреть то на него, то на подростка. «Кто это, сын, и нахрена он его сюда притащил? Я хотел бы вот прямо с порога челом бить и просить ваше высочество, чтобы позволили вы ученику моему с нами поехать. Очень толковый парень, вдруг усмотрит что-нибудь нужное, молодой же еще, глазастый. А у ученика имя-то есть?» Я рассматривал парня и пытался понять, а вот за каким хером я повезу с собой всех этих товарищей. «Иван Ползунов, ваше высочество», тихо представил мне парня Бахарев. «Кто? Ползунов?» Я с трудом удержался, чтобы не протереть глаза. Уж имя изобретателя парового двигателя мне известно еще с университета было очень хорошо. «Интересно, а есть способ повлиять на него и изобрести паровой двигатель пораньше? Или все-таки он должен немного повзрослеть?» «Хороший, говоришь, ученик?» Никита закивал. «Да, ваше высочество, хороший. Ну раз так, то пускай едет, я не против», а про себя подумал, что познакомиться с Ползуновым, это конечно круто, вот только он мне вряд ли заменит Суворова. «Выезжаем завтра утром до рассвета, ежели сказать мне больше нечего, можете идти, собираться, встретимся на корабле». Глава 12. Боже, как же мне плохо, еще ни разу в жизни не чувствовал себя настолько отвратительно. Я отнял от лба мокрую холодную тряпку, хотя воды вокруг хватало за глаза, и склонился над ведром. Корабль, в который раз, швырнуло в сторону, и из меня потекла желчь, сопровождаемая жуткими болезненными спазмами. «Ваше высочество, на палубе оставаться опасно», ко мне подошел, сильно наклоняясь вперед и придерживая шляпу, что ее не унесло в море, Крибби. Он кричал, стараясь перекричать завывание ветра, но его все равно слышно, его было плохо, и я скорее догадывался, о чем он говорит, чем слышал. «Ваше высочество, пожалуйста, спуститесь в каюту. Шторм усиливается, и лучше переждать его там». Он добрался до меня, с видимым облегчением опустившись на качающуюся палубу, рядом со мной и моим ведром, в которое я вцепился бульдожьей хваткой. «Ваше высочество, нет», я покачал головой и тут же понял, что сделал это зря, потому что меня снова скрутил рвотный спазм. Когда он прошел, отдышавшись, добавил: «Если сидишь, то не так уж тут и опасно. К тому же я привязан». Я слегка отклонился, демонстрируя ему завязанную вокруг талии веревку, которая тянулась к фок-мачте. Прончищев привязывал, хорошо, что на цепь не посадил. «И ты об этом прекрасно знаешь, потому что помогал нашему дорогому капитану совершать коронное преступление. Меня утешает лишь мысль, что сейчас я подобен Одиссею. Вот только волшебное пение сирен заменил рев ветра и эти волны, которые у меня уже поперек глотки стоят. Слишком неравноценная замена, на мой взгляд. Ваше высочество», Крибби понял, что уговаривать меня бессмысленно, и решил зайти с другой стороны. «Но вы можете помешать морякам выполнять их работу, и подвергнете их опасности, потому что они вынуждены будут огибать вас, а палуба сейчас особенно неустойчива. Шторм усилился, если вы соизволили это заметить. Кого-нибудь может смыть с палубы в море, и помощь ему будет весьма непросто. На совесть давит, гад. Мне действительно будет не слишком весело, если из-за меня кто-то пострадает. Причем, только из-за того, что вынужден будет сделать лишний шаг в сторону, из-за которого его может настигнуть поток воды, периодически заливающий палубу, который потащит бедолагу за собой и выбросит за борт». В этот момент корабль сильно накренился, и я увидел огромную волну, надвигающуюся прямо на нас. «Держись!» – заорал я, отпуская злополучное ведро и хватая Крипби за камзол. Он оглянулся, выругался и крепко обхватил меня, прижимаясь как можно теснее. Волна обрушилась на нас, и я поздравил себя с тем, что успел набрать в легкие побольше воздуха, задержав дыхание. Удар был ужасен. Вода заливала глаза, нос, пыталась попасть в рот, сквозь стиснутые зубы. Я ничего не видел и не представлял, что творится вокруг. Захлебываясь, почувствовал, как нас вместе с вцепившимся в меня Крипби потащило по палубе к борту. Приложив определенные усилия, я приоткрыл глаза, че ужасом глядя на стремительно приближающийся край. Когда до него оставалось не более пары метров, я ощутил сильный рывок, выбивший из меня остатки воздуха. Это натянулась удерживающая меня веревка, и сразу после этого появилось ощущение полета. Корабль принялся выпрямляться. Мимо меня пронеслось ведро и исчезло за бортом. Та же участь постигла мою импровизированную кровать, которую я соорудил себе на палубе, чтобы не сидеть на жестких досках. Крипби наконец разжал руки, а я подумал, что на моих плечах, в которые он вцепился, совершенно точно останутся синяки. Он сел, кашляя и отплевываясь, видимо, наглотаться успел воды, бедолага, а мимо пробежал боцман. На секунду притормозив возле меня, он скороговоркой проговорил, широко улыбаясь: «Последняя была», и побежал дальше, а я с трудом сообразил, что он говорит о волне. Как он определил, что волна последняя, и шторм заканчивается? Похоже, что у бывалых моряков какой-то специальный орган чувств появляется, которым они чуют, когда начнется шторм, когда он закончится, а когда корабль застрянет в полном штиле. Правда, последнее для Балтийского моря было из разряда фантастики, а вот штормы – вполне обычное явление. Лежа на спине, я смотрел в свинцовое небо, сложив руки на груди и качаясь в такт качки корабля. Мысли текли вяло, сказывалось обезвоживание от такой внезапной морской болезни, которая поразила меня уже на второй день плавания. Но, если вначале она протекала в довольно легкой форме, хотя и доставляла определенный дискомфорт, то, когда начался шторм, а случился он через неделю после выхода Екатерины из Кронштадта, я впервые в жизни понял, что ждет в аду грешников. Желудок не хотел задерживать в себе ничего, даже вода сразу же выливалась наружу, и я на полном серьезе думал, что могу сдохнуть элементарно от голода. Духота, стоящая в капитанской каюте, которую отдали мне в безраздельное пользование, усугубляла мое далекое от совершенства состояние. В общем, нет ничего удивительного в том, что я в конце концов переселился на палубу, проводя на воздухе целые дни, куда велел притащить матрас, пару одеял и ведро, с которым по мере усиления шторма в последние сутки практически не расставался. Пранчищев привязал меня к мачте 2 дня назад, когда очередная волна чуть не смыла меня с палубы, развязывая лишь в тех случаях, когда мне нужно было все-таки спуститься в каюту. С этого времени рядом со мной постоянно кто-то находился. Даже не знаю, каким образом моя свита установила очередность, может быть, в кости играли на дежурство, потому что дежурили неравными промежутками времени, а как придется. И так получилось, что со мной почти все время находились Румянцев, Крипби, Суворов, которого отец притащил прямо перед отплытием и чуть ли не силой навязал мне, а сам тут же умчался догонять уехавшего уже далеко Бутурлина и Турок. Мне было все равно, я слишком измучился, чтобы обращать внимание на то, что кто-то сидит рядом со мной на соседнем матрасе, но наличие рядом живого существа действовало успокаивающе, и я был рад, что меня не оставляют надолго одного. Кроме меня отвратительными моряками оказались Штилин и Георг Гольштейн-Готтербский. Когда принц свалился с тяжелейшим приступом рвоты, я понял, вот оно самое настоящее семейное проклятие. Только вот в отличие от меня они предпочитали страдать в своей каюте, отравляя тем самым жизнь не только себе, но и 3 своим вынужденным соседям. Я же уходил с палубы лишь в том случае, когда промокал настолько, что боязнь подхватить пневмонию становилась сильнее тошноты, да на ночь, потому что ночевать на палубе особенно в шторм опасно втройне, и меня бы все равно утащили, применив силу, если бы я начал оказывать сопротивление. Никакие мои слова про то, что свежий воздух хоть немного, но облегчает жуткое состояние, в отношении страдальцев не работали. Напротив, Штилин и Георг всячески пытались уговорить меня запереться в духоте, на что были посланы так далеко, что даже боцману стало неудобно. и они хотят заставить моряков пить отвратительный отвар или жрать кислые лимоны», – пробормотал я, продолжая глядеть в небо, после того, как вспомнил о своих уговорах образованных людей, которые к тому же обязаны были мне подчиняться беспрекословно, хоть ненадолго покинуть офицерскую каюту, в которой уже отчетливо ощущался запах рвоты. «О чем вы бормочите, ваше высочество?» Я скосил глаза на Крибби, все еще сидевшего рядом со мной. Его голос звучал хрипло, все-таки холодный, в меру соленой воды Балтийского моря он наглотался вдоволь. Качка постепенно успокаивалась, и я рискнул сесть. Странно, но тошноты не ощущалось. Я повернул головой направо-налево, и прислушался к себе. Тошноты не было, словно эти дни, заполненные морской болезнью, мне привиделись. «Так, о чем вы бормотали, ваше высочество?» — повторил вопрос Крибби, и я повернулся к нему уже более осознанно. «Турок продал морякам эликсир?» — спросил я, чувствуя, как ко мне возвращается тяга к жизни. «Продал?» — Крибби усмехнулся. «У него талант продавать то, что вы изначально и не планировали продавать. Вы ведь не планировали продавать этот эликсир, если я правильно понял, вы хотели включить его в рацион моряков, как средство, которое может спасти от цинги». «Хотел, и до сих пор хочу», — я кивнул и, кряхтя как столетний дед, поднялся на ноги. Качнувшись, и не потому, что палуба начала раскачиваться, а потому, что ноги не держали, поймал равновесие и выпрямился. «Но, самое главное, я хочу, чтобы они его пить начали. Просто приказать я, конечно, могу, но какой в этом смысл? Они все равно найдут способ избавиться от навязанного. Это будет напрасная трата денег, только и всего. Другое дело, когда, воспользовавшись болезнью господина, его холоп стащил драгоценный эликсир, практически с риском для жизни, и только из уважения к команде. Странно, я снова покрутил головой. Тошнота не возвращалась. Это ли не чудо? Надеюсь, что когда мы пойдем обратно, то погода будет более к нам благосклонна, и мы сможем все-таки заниматься тем, чем планировали, а не тем, чем вы были заняты. Я вижу, что вам легче, ваше высочество, или глаза мои меня все-таки обманывают. Да, немного легче, медленно произнес я, переводя взгляд на все еще бурное море, которое прямо на глазах успокаивалось. Постой, что ты сказал? Повтори, пожалуйста. Как это, когда пойдем обратно? Мы же поплывем обратно, когда закончим дела в Киле. Крибби удивленно посмотрел на меня. Нет, я выставил вперед руки и отрицательно помотал головой. Нет, нет и еще раз нет. Ни за что. Да чтобы я еще хоть раз ступил на борт корабля, ни за что. Обратно поедем по суше. Даже, если уже будет зима. Ничего, нам не привыкать. Как-нибудь доедем, благословясь. Ваше высочество, неужели эта ужасная качка закончилась? На палубу выполз бледно-зеленый Георг. А вы все-таки решили воспользоваться моим советом и подышать свежим воздухом? Я слабо улыбнулся. Живот громко заурчал, а в области желудка возникло сосущее чувство голода. Еще бы, я столько времени ничего не ел, просто не мог, потому что все съеденное тут же оказывалось в ведре. Только вот что-то мне подсказывало, что сейчас наедаться не стоило. Я уже не могу находиться в каюте, и я не могу слышать стенания Штелина. Георг выругался и сделал еще один шаг в направлении борта. Сколько нам еще терпеть эту непрекращающуюся пытку? Вы имеете в виду шторм? Я посмотрел на небо, на котором, как по заказу, сквозь свинцовые тучи пробился ослепительный луч солнца. Я имею в виду это море, этот корабль, где офицеры вынуждены ютиться в жалкой каюте, без малейших удобств и без малейшего намека на роскошь. Георг вытер вспотевший лоб. Мы, старшие офицеры, ютимся впятером в комнатенке величиной с носовой платок. Это недопустимо, как мне кажется. Это прежде всего военный корабль. Я смотрел на него сочувственно. Галантный век, чтоб его. На битву в кружевах, это нормально. Того же Фридриха чуть ли не аскетом считают, из-за того, что его мундир отличается особой скромностью, то есть на нем не полкилограмма брюликов, а всего лишь грамм 100, с учетом пуговиц. Лично я весьма одобряю такой подход. Чем меньше различий в быте между офицерами и простыми матросами, тем лучше для всех. Если матрос постоянно видит, как офицеры в капитанской каюте едят ужин с переменами из 8 блюд и запивают первоклассным вином, а у них самих заканчивается солонина, то это прямая дорога к бунту. Нет, дистанция и различия должны быть, иначе никак, но они не должны быть подобны пропасти. Это корабль, с него ты никуда не денешься, ты не сможешь взять сэкономленную деньгу и просадить ее в ближайшем трактире в увольнительной. И это не императорская прогулочная яхта, где все должно быть максимально роскошно. В морском бою, да и просто в походе, матросы должны всецело доверять своим офицерам и капитану. Малейшие неповиновения, малейшие искажения приказов могут привести к гибели корабля и всего экипажа. Море коварно и может жестоко отомстить. Вы слишком мистифицируете обычные понятия, ваше высочество. Матросы, они черни, должны знать свое место. Георг скривил губу. Возможно, я же выдумщик и романтик. Я наклонил голову набок. Идиотская привычка, закрепленная на уровне рефлексов. Никак от нее не могу отделаться. Иногда даже не замечаю, что склоняю голову к правому плечу. Но, я хочу верить в свою правоту. Это легко проверить, ваше высочество. В наш разговор вмешался Крипби, который вызывал у Георга резкую неприязнь одним своим видом. Меня эта демонстративная гримаса, которую он корчил, немного забавляла, и одергивать Гюнтера в угоду своему очередному дядюшке я не намеревался. Тем более, что он, в отличие от самого Георга, часто говорил весьма разумные вещи, к которым я прислушивался. Сейчас офицеры находятся в весьма стесненных обстоятельствах из-за присутствия на корабле августейшей особы и гвардейских офицеров. Корабль новый, команда еще не успела оценить той пропасти, о которой говорит его светлость, так что можно в киле оценить, насколько работает ваша теория, ваше высочество. Если матросы будут стоить за своих офицеров горой, то ваша теория верна. Если же никакой разницы в поведении матросов этого корабля по сравнению с поведением матросов с других кораблей мы не увидим, значит, его высочество ошибся в своих предположениях. Весьма разумно, через силу кивнул Георг. Тем более, что никто из нас ничем не рискует, это даже не пари. Действительно, это даже не пари. Я наблюдал, как Георг втянул в себя бодрящий морской воздух. Ему на глазах становилось лучше, даже намек на легкий румянец на щеках появился. Мой живот снова заурчал, и сосущее чувство в желудке начало доставлять определенный дискомфорт, даже боль. «Гюнтер, я хочу есть, только боюсь, что мой желудок снова начнет избавляться от всего, что в него попадет. Но поесть все равно надо, не хватало мне помереть голодной смертью. Попроси Кока сварить мне бульон. Я точно знаю, что у него есть несколько клеток с курицами». «Хорошо, ваше высочество», — Крипби кивнул. «Вы уверены, что кроме бульона ничего не хотите?» «Нет, не уверен. Просто сейчас бульон будет самым лучшим блюдом», — Крипби поклонился, и настолько быстро, насколько позволяла все еще покачивающаяся палуба, пошел в направлении вотчины Кока, дабы заставить его зарезать ни в чем не повинную курицу. «Я же повернулся к Георгу. Вы хотели поговорить со мной наедине, поэтому вышли на палубу?» «Да, ваше высочество, вы очень проницательны. Я думал, что этот негодяй, этот ваш Крипби, никогда не уйдет. Как хорошо, что вы все поняли и отослали его. Георг, пожалуйста, говорите по делу. Иначе скоро Крипби вернется, и вы снова будете ждать, когда же я останусь с вами почти наедине».